6+ для зрителей старше 6 лет. Разворачивается логотип «Фонд кино», пластина с вырезанными буквами «F» и «K». Золотые кубики, похожие на город. Вид сверху составляет логотип «Банк корпоративного финансирования». Катится катушка с кинолентой. Логотип «Коропрокат». Логотип «Ренователь». Снег на льду сдувает ветром. Появляются силуэты радующихся людей с поднятыми вверх руками. Надпись на льду «Enjoy Movies». Фильм основан на реальных победах Ильи Ковальчука, его играет Алексей Чадов, Елены Бережной, Татьяна Арнгольц, Антона Сихарулидзе, Константин Крюков, Николая Круглова, Марк Богатырев, Светлана Журова и Светлана Ходченкова, Екатерина Илюхина и Таисия Вилкова. Золотая надпись на черном фоне. Чемпионы. Биатлон. Николай Круглов. Курок ружья. Крупнозрачок. Выстрел. Лес. На лыжне биатлонист. Мелькают деревья. Шею и часть головы спортсмена плотно обхватывает белый шарф сну. От ветра, снега и солнца глаза спортсмена защищены очками. Тепло одетые болельщики встречают бегущих друг за другом спортсменов. Давай! Лицо мужчины, напряженно смотрящего вслед спортсмена. Давай, ты сможешь. Девушка снимает на любительскую видеокамеру. Взгляд через камеру. Биатлонисты приближаются к финишу. Спортсмен в черно-красном костюме пересекает финиш и падает на колени. Тот же спортсмен на пьедестале первое место. На груди медаль. Спортсмен широко улыбается. На спуске при входе в поворот. Куда торопился? Чуть не упал. Сколько секунд потерял? 4 секунды. 4. Сколько тебе раз можно говорить? Пора уже расставаться с этим юношеским максимализмом. На трассе самое главное. Все очень спокойно, четко распределить и распределиться. Пап, ну какая разница? Я же выиграл. Николай Круглов-старший, подтянутый мужчина в спортивном костюме, рисует маркером кружок на стекле окна. Ну что это? Мишень. Это то, что ты знаешь про биатлон. А вот это... Николай-старший рисует много больших кругов. Что знаю про биатлон я, так что советую прислушиваться хотя бы иногда. Пап, ну сколько можно? Я выиграл, золото, понимаешь? Это не то золото, к которому надо стремиться. С чего ты взял, что это не то золото? Это золото. Я выиграл сейчас, выиграю на Олимпиаде. Тебе постоянно что-то не устраивай. Пап, мне не 5 лет. Я тоже в биатлоне кое-что понимаю. Николай-младший резко поднимается. Хоть бы раз меня похвалил. Отец провожает сына взглядом и грустно отворачивается к рисунку на стекле. В коридоре спортклуба. Навстречу Николаю-младшему идет мужчина в строгом синем костюме с галстуком. Ну, здравствуй, чемпион. Как дела? Отлично. Молодец. Растешь в результатах. Может, и за сборную будешь выступать. Так я и... Ну, ладно, давай. Иди тренируйся пока. Мужчина заходит в тренерскую. Круглов-младший грустно отворачивается. Здравствуй, Николай. Здорово. Поздравляю с победой сына. Спасибо. Что дальше думаете делать? Ну, а что тут думать-то? Вот если бы проиграли, тогда вы думали. А так за сборную выступать. Ага, хорошо. Не обижайтесь, но я думаю, что ваш сын не сможет поехать на сборы. Подожди, у нас кто федеральные соревнования выигрывает, тот за сборную выступает. Всегда так было, разве не так? Так-то так, но сам понимаешь, в бюджете денег нет. Парень, он молодой, еще перспективный. Давай подождем еще годик. А пока так. Мужчина поднимается и выходит. Николай недоверчиво смотрит ему вслед. Дома за праздничным ужином. Семья за столом. О, тортик. Сегодня я чемпион, я режу. Коль, всегда отец. Коля. А? Что торт красивый? Тортик. Андрей Круглов, скоро и ты олимпийским станешь. Спасибо. Садись, я постою. Давайте. Ева, цепляй. Спасибо. Ага. Угу. Разбирайте. И мне кусочек. Пап. Отец широко улыбается и машет рукой. Сын, давай режь. Семья празднует. Николай-старший один в другой комнате. Он смотрит на стену с фотографиями в рамках, на свою олимпийскую медаль. Николай-старший вспоминает соревнования и победы. И Николай Круглов становится олимпийским чемпионом. Он приносит медаль в копилку Советского Союза. Николай-старший сидит в темной комнате один. Входит жена и включает настольную лампу. Ты что делаешь? Обнимает мужа сзади за плечи и смотрит на портрет в руках Николая. Скажи, кто на этой фотографии? Мой муж, олимпийский чемпион. Николай закрывает рукой медаль на фото. А вот так? И так чемпион. Николай покачивается, сидя на стуле. Обнимающая его жена с улыбкой смотрит на портрет. Елена Бережная, Антон Сихарулидзе. Фигурное катание. Красивая девушка в белом платье перед зеркалом. Лена! Девушка прислушивается. Лен! В руках у нее белый шарф. Лена! Девушка оборачивается к балконной двери. Снизу по чугунному столбу, обвитому плющом, на балкон взбирается мужчина в белой рубашке. Девушка выглядывает из-за балконной двери. Мужчина хватается за увитые цветами перила балкона. Одна рука его соскальзывает, но мужчина удерживается и подтягивается на руках. Антон, ты что, сумасшедший? Да? Выходи, змея. Что ты такое говоришь? Не лезь сюда. Не лезь, не надо. А пойдем погуляем, а? Я там кое-что придумал. Ты не боишься, что Олег дома? Да я его только что в баре видел. Как раз рассказывал, как он тебя тут запер. Девушка отворачивается. Ну, пойдем. Мы опаздываем. Слушай, ну, ты же все про меня знаешь. Да, я знаю, что ты нереальная. Что больше на свете, таких нет. Зачем ты это терпишь? Он тебя скоро на цепь посадит и из миски будет кормить. Ты этого ждешь? Ну, не надо, пожалуйста, Антон. Так, быстро собирайся и пойдем гулять. Подожди, я что-то не поняла. А если я откажусь? Ты что, меня украдешь? Сихарулидзе. Да я тебя бережно, бережная. Антон, не надо! Антон! Антон запрыгивает на перила и балансирует, стоя на одной ноге в позе ласточка. Антон! Пожалуйста, не надо, ты сейчас упадешь, слышишь? А я никуда не уйду, пока ты не согласишься. Я тебя прошу, сейчас соседи увидят. Ну и пусть. Я тебя прошу, ну слезай. Иди сюда, иди сюда. Иди, иди, спускайся. Антон подхватывает на перила Лену. В испуге она крепко держится за Антона. Тот бережно ее обнимает. Ночной город. Антон и Лена едут на велосипеде. К рулю привязаны цветные ленты. Антон крутит педали. Лена сидит на раме. Теперь Лена сзади, держится за плечи Антона. Ночная дорога пустынна. Парень и девушка разгоняются, расправляют руки, будто крылья. Мелькают ночные парковые огни. На лице Лены восторг и счастье. Антон крутит педали. Велосипед выезжает на набережную. Антон останавливает велосипед возле беседки, освещенной множеством свечей. Ух ты! Антон! Какая красота, мамочки мои! В беседке в кругу света лампы накрыт круглый стол. Ну ты даешь. Прошу. Спасибо. Антон усаживает Лену и садится сам. А мы что, здесь совсем одни? Антон поднимает бокал шампанского. Я хочу сказать тост. Антон. Антон встает. Ну, Антон. Ну, я хочу. Однажды я шел по городу. Была прекрасная погода. Я ни о чем не думал. И вдруг я увидел луч. Мне показалось, что это солнце на небосклоне. Своей красотой, как светом, он ослепил меня. Потрясенный этим чудом, я подошел ближе, чтобы разглядеть силу этой красоты. И я увидел... Воришка угоняет велосипед. Антон, велик! Антон! Развиваются ленты на руле. Антон! Тихо. Подождите, что, не жалко, что ли? Это... Антон смотрит только на Лену. Была ты. Лена широко распахивает глаза. С тех пор я никак не могу прозреть. Я не могу жить без тебя. Я не могу, Антон, дышать без тебя. Пожалуйста. Подожди. Давай уедем куда-нибудь далеко-далеко. Антон. Лена останавливает Антона. То, что мы делаем, это неправильно. Эти соревнования для Олега очень важны. Не надо, слышишь? Это неправильно. Антон. Антон бережно и нежно целует Лену. Шампанское из бокала в ее руке льется тонкой струей. Лена отряхивает платье, поднимает глаза на Антона. Это неправильно. Извини, не ходи за мной. Лена убегает вдоль ночной набережной. Антон долго смотрит ей вслед. Светлана Журова, беговые коньки. Каток. Конькобежцы завершают поворот. Замедленная съемка движения коньков. Светлана в красном костюме скользит к тренеру. Хорошо, молодец. Только на поворотах старайся чаще проходить. И прямая. Более амплитудно. Ну, ты это умеешь. А? Хорошо. Отдохни пару минут. Светлана Сергеевна, я хотела поговорить с вами. Что еще за Светлана Сергеевна? Хватит меня по очереди уже называть. Еще услышит кто-нибудь. Простите, я хотела с вами посоветоваться. У тебя все отлично, просто за правой рукой следи, чтобы она короче была. А так, тренер должен быть тобой доволен. Хорошо, я буду следить. Мама хочет, чтобы я ушла из спорта. Она боится, что я в институт не поступлю. Что мне делать? Мама хочет, чтобы ты в институт поступила. Да. А сама ты чего хочешь? Я хочу стать чемпионкой. Это моя мечта. Видишь, мечта. Человек не должен отказываться от своей мечты, что бы ни происходило. Журова, тренировка еще не закончилась. Поверь мне, успеть можно все. А маму надо слушаться. Так я не поняла, мне что, уходить? После тренировки на выходе. Так хорошо начали сезон. Третье место, первое, четвертое. Ну, ладно. Потом начали внимательно на тренировках советы раздавать, за ребеночком занялись. И что у нас в результатах, а? После американских этапов. Светлана Сергеевна, что? Баранки? Ну, вообще-то не совсем баранки. Да нет, Светлана Сергеевна. Мужчина достает из кармана пиджака длинный гвоздь. Вот, возьмите. Это зачем? Вобьете в стену, повесите коньки. Я так полагаю, что Олимпиада вам больше не светит. Ну, вы же прекрасно понимаете правила отбора. Кто победит на чемпионате страны, тот поедет на Олимпиаду. Да правила-то отбора я, конечно, знаю. Только нужно ли, а? Светлана, ну, вы не обижайтесь. Вам 33 года. Угу. Вы мать. Если не ошибаюсь, на соревнованиях в Инцеле вы заняли почетное 18-е место. Ну да. На первых послеродов соревнованиях я была 18-й в мире. Светлана улыбается. Ну, давайте трезво посмотрим правде в глаза. Ну все, хватит. Пора, Свет. Пора в дорогу молодым давать. Я ни за что не откажусь от Олимпиады. Я всю жизнь ждала олимпийскую медаль. Всю жизнь. Дождать-то можно всю жизнь, только дождете ли? Мужчина отворачивается. А нам тренеры нужны. У нас спортсмены разбегаются. Вот буквально сегодня от нас ушла очень перспективная юниорка. Кто? Кто? Кто? Синицына. Светлана встревожена. Ой. Синицына? В общем, я не знаю, что делать. Давайте, принимайте решение. Представитель федерации оборачивается к Светлане, но та уже далеко. Она в подъезде, звонит в дверь квартиры под номером 42. Кто там? Дверь приоткрывается. Здравствуйте, меня зовут Светлана Журова. Мы с вашей дочерью тренируемся. Дверь захлопывается. Вместе. Дверь раскрывается, за ней коротко стриженная женщина лет 40. Светлана Сергеевна! Здравствуйте! Здравствуйте. Нюся так много про вас рассказывала. Здравствуйте! Скорее, да, заходите, пожалуйста. Заходите. Угу. Ой, какая радость. Они проходят на вот. Кухню. Светлана Сергеевна. Ну, можно просто Света. Нет, Светлана Сергеевна. Ой, Нюся, правда, так много рассказывала про вас. Присаживайтесь, да. Вы не представляете себе. Я племянницу свою силой заставила Нюсю в клуб повезти. Правда? А зачем? Ну как? А пусть посмотрит. Как нынче молодежь отдыхает. Да? Ну как? Нормально жить надо. В дискотеки ходить, в клубы, в кино, в институты поступать, как все люди. А вы считаете, что у Ани ненормальная жизнь? Вот. Показывает графинчик. Сама лично готовит. Мать Ани присаживается. Ой. Да нет, спасибо. У меня спортивный режим. Нельзя. А я капелюшечку, с вашего позволения. Вы не подумайте ничего, это я по праздникам только. Наливает себе. А тут событие такое. Вы пришли. Значит, вы хотите, чтобы Аня вступила в институт? Хочу. Ой, как хочу. Вы знаете, у нас в роду-то институтов ни у кого не было. Как-то все мимо института проходили. Шли-шли, никак не дошли. Ну, Аня может и тренироваться, и учиться. Мать Ани выпивает. Учиться. Встает с графинчиком в руке. Учиться. Вот выучится. Работу хорошую получит. Все у нее заладится. А то так, знаете, с этим спортом мозги уже совсем набекрень. Спасибо вам большое за то, что вы хоть повлияли на нее вот так вот. Если бы не вы, Светлана Сергеевна, я не знаю, она бы в этих коньках всю жизнь свою проходила. Мать Ани хитро щурится. А вот эти коньки. Это же вредно. Это же спина болит. Фигура портится. Так и замуж никогда не выдашь ее. Да что за бред-то, а? Светлана резко встает. Я всю жизнь на коньках. Все успеваю, прекрасно успеваю. И фигура, как видите, нормальная вроде. Мать Аня смотрит на стройную фигуру Светланы оценивающе. Она в какой клуб пошла? В этот... Светлана негодует. Самый модный? Мать Ани изумленно смотрит вслед стремительно уходящей Светлане. Илья Ковальчук, хоккей, матч, шайба, ворот. Комментирует Виктор Гусев. Сборная России по хоккею сегодня завершила предварительный этап чемпионата мира. Тренировка юных хоккеистов. Давай! Борис, смелее выкатывайся! Снова хоккейная сборная России. А Илья Ковальчук так и не смог забросить шайбу. Зато был удален уже в первом периоде до конца игры за драку. Пока это самое слабое выступление Ковальчука за нашу национальную команду. Входя в десятку лучших игроков НХЛ этого сезона, Илья совсем не проявляет себя в играх за национальную сборную. Илья на штрафной скамейке. Борис, шевели ногами! Юниоры. Пас, клюшку! Клюшку давай! Слева, отдай! Юный хоккеист тормозит возле товарища. Баряныч, ну не тупи! Не гаси! Сейчас за тебя продуемся! Так, не расслабляться, не расслабляться! Играем! Журналисты окружают Илью. Здравствуйте. Здрасте. Илья, с чем связано ваше провальное выступление на чемпионате? Надпись «Илья Ковальчук, нападающий сборной России». Как долго продлится ваша голевая пауза? Журналисты бегут за Ильей. Без комментариев. Журналисты недоуменно смотрят Илье вслед. Илья уходит. Оператор переводит камеру на репортера. И это был нападающий сборной России Илья Ковальчук. В студии фотомодель, эксперт и ведущий. Рекордное количество штрафных минут и нереализованный буллит. Мне кажется, это не совсем то, чего мы ждали от Ильи Ковальчука на нынешнем чемпионате. Сегодня у меня в гостях, в прошлом, игрок сборной Советского Союза по хоккею Павел Викторович Маркелов. Маркелов приветствует телезрителей молча. И супермодель, снявшаяся для обложки журнала Sports Illustrated, Катя Кейк. Всем приветики. Да. Павел Викторович, ну, игра Ильи Ковальчука на нынешнем чемпионате, кстати, это... В наше время с такими результатами просто гнали из сборной. В наше время мы в хоккее играли. И такие бабки, как сейчас, не зарабатывали. В наше время мы... Я понимаю, я уважаю вашу точку зрения, но ведь даже при неважной игре Ильи Ковальчука наша команда дошла до четвертьфинала. Катя, что вы думаете о сопернике сборной России по четвертьфинальному матчу? Ну, я думаю, что это сильный соперник. Швейцария? Ну, шведы всегда на высоте. Не, ну такого еще никогда не было. Твои оценки, Боря, это что-то. Юный хоккеист смотрит телепередачу. Его мама накрывает на стол. Ну, сколько можно? Ковальчук просто не оправдал никаких ожиданий. Мать садится напротив сына. Ну, сколько можно? Ты не оправдываешь наших надежд. Мальчик огорченно отводит взгляд. К черту твои тренировки. Ваша команда все равно постоянно проигрывает. Что ты молчишь, Борь? Что случилось? Ничего. Все в порядке, мам. Ну, раз все в порядке, тогда никакого телевизора. Мам, ну завтра наши играют. Пап, можно я завтра игру посмотрю? Да, сынок, конечно, посмотри. Дорогой, ты, вероятно, не слышал, о чем мы сейчас говорили. И принял поспешное решение. Думаешь? Уверена. Боря, слушай маму. Никакого телевизора. И компьютера тоже. Сын умоляюще смотрит на мать, но та пожимает плечами. Матч российской сборной и команды Швейцарии. Схватка у бортика. Швейцарский игрок падает, судья свистит. Нашему лидеру просто не дают играть. Но и он в долгу не остался. Очередное удаление, и Ковальчук пропустит полуфинальный матч против сборной команды Финляндии. Илья удален со льда. Илья, что с тобой? Все нормально. Тогда в хоккей играй, не кулаками размахивай. Илюха, не расстраивайся. Выигрываем же. Да нормально все будет, что там? Илья расстроен и зол. Он идет в раздевалку. Екатерина Илюхина – сноуборд. Снежный склон горы. Спортсмен берет старт. Спортсмен красиво и уверенно лавирует между флажками. Снег искрится на солнце. На крутых поворотах снег скрипит под доской спортсмена. Трасса с красными и синими флажками почти пройдена. Ни один флажок не задет. Представитель Олимпийского комитета и тренер смотрят на снежную трассу. Что это за парень? Так хорошо катался только что. А, это отличный парень. Спортсмен снимает очки. Это девушка. Ее встречает друг. Илюхина. Катя. Здорово. Очень здорово. Я впечатлен. Только не хватает немножко сексуальности. Я же не в стриптиз-клубе. Девушка поднимает доску, идет, улыбаясь. Ну, ничего, хорошее сравнение. Юноша усмехается. И как вы оцениваете готовность ребят к Олимпиаде? С точки зрения тренера. Так это есть фавориты, есть темные лошадки. Медали будут? Так это не от нас зависит. От кого? От китайцев. Юноша идет вслед за Катей. Понимаешь, ты не чувствуешь свое тело. Тебе нужна плавность движения. Ну, может, покажешь мне, как надо? Правило номер один. Нужно плавно уложить борт. Юноша отпускает доску, та падает. Потом точная посадка. Угу. И поехала. Как будто плывешь в воде. Красивая. Катя снимает на телефон. Желанная летящая. Ну ладно, все, хватит. Саш, ты что, с ума сошел? Не при всех же. Какая разница, где целоваться, здесь или в кино? Большая. Тренер зовет Катю. Ну да, вообще действительно, в кино типа детский сад, а тут прям пиар. Иди, иди. Катя оставляет доску и направляется к тренеру. Представитель с интересом смотрит на Катю. Вот. Это из Олимпийского комитета. Здрасте. Хорошо катаетесь, Катя. Катя смущена. Ну что, покажешь гостю? Класс. Подходит Саша. Попробую. Ну, давай. Беги. Саша провожает Катю к подъемнику. Представитель комитета и тренер смотрят им вслед. Очень перспективный спортсмен. Ка. Угу. Катя на старте, волнуется. Тренер с секундомером. Давай. Саша за спиной тренера. Катя, давай! Мужчина с удивлением смотрит на Сашу. Катя очень волнуется, опускает на лицо очки. Берет старт. Тренер отмечает время старта на секундомере. Представитель готовится записать результат. Движение Кати не так уверено, как на прошлом спуске. Катя скована и напряжена. Катя падает. Тренер морщится, бросает взгляд на представителя комитета. Катя встает и продолжает спуск. И новое падение на очередном вираже. Катя переворачивается, цепляется за снег руками в разноцветных перчатках. Поднимаясь на ноги, расстроенная Катя понимает, что в падении докатилась почти до ног тренера и представителя комитета. И это наша фаворитка? Одна из. А вот еще результаты ребят. Указывает пальцем в бумаге. Короче... Представитель комитета разочарован. Будут медали, будут квоты. Да. Нет? Будете белье гладить на своих досках. Представитель комитета уходит. Тренер кивает. Это справедливо. Катя и Саша входят в раздевалку. Ты каталась очень круто, правда? Да, уж так облажаться при Олимпийском комитете. Ой, слушай, у тебя просто есть одна проблема. Это не только целоваться. Ты и кататься при всех боишься. Катя отводит взгляд. Ничего я не боюсь. Катя, красивая девушка с русой косой, лукаво смотрит на Сашу. Главное, уверенно встать на доску. Катя подходит к Саше. Набрать хорошую скорость. Расстегивает ворот своей олимпийки. Так. Обойти всех. Саша встает. Соперниц и технично завершить спуск. Саша целует Катю. Илюхина, ох ты ж. Тебя там это вся команда ждет. Хорошо, я иду. Бегом давай. Катя выходит, Саша вздыхает. Фигурное катание, тренировка. Молодцы, все хорошо. Только не спешите. Давайте, тогда сделаем. Тренер смотрит на пару. Лена и Олег выкатываются на середину. Олег кружится на одном коньке, держа Лену за вытянутую руку. Лена вращается вокруг партнера низко над льдом. Олег отпускает руку, Лена падает. Плохо, плохо. Олег резко поднимает Лену. Что ты творишь? Вчера все отрабатывали. Что ты обмякла? Олег, мне больно. Давай еще раз. Может, хватит на сегодня? Давай, шевелись. Слушай, я одна виновата, что у нас ничего не получается. Пощечина. Олег! Рот закрой, поехали. Угомонись! Лена держится за щеку, в ее глазах боль. Давайте, поехали на вращение. Олег на ходу, не глядя, берет Лену за руку. Тренер огорченно хлопает ладонью по бортику. Пара выкатывается в центр. Начинает синхронное вращение. На расстоянии друг от друга в позе ласточка синхронно вращаются Лена и Олег. Вращаясь, фигуристы незаметно сближаются. Конек Олега мелькает в опасной близости от головы Лены. Лезвие конька Олега на скорости встречается с лбом Лены. Вспышка света. Белый лед, красная кровь. Лена лежит на льду щекой в луже крови. Белые простыни, белая повязка на голове. Лена лежит на больничной койке. Глаза ее закрыты. Кто-то трясет ее плечо. Молодой человек, нельзя трогать, у него черепно-мозговая травма. Это понятно, когда вы сможете начать тренироваться? Слушайте, ей придется заново учиться ходить, санитары. Лена, скажи, когда вы сможете быть здоровой, Лена? Вы не понимаете, она никогда не сможет. Это вы не понимаете, когда вы санитары. Что вы соревновали? Лена, скажи да или нет, смогу я пытаться или нет? Врачу удается выдворить Олега из палаты. Лена одна. Руки ее фиксированы. К правой присоединена капельница. Кто-то бежит по коридору больницы, распахивает дверь в палату. Это Антон. Антон смотрит на лежащую в беспамятстве Лену. Садится рядом на койку. Трогает ее руку. Гладит руку ладонью. Куда ж ты тогда пропала? Смотрит на неподвижную Лену с большой любовью. Я ж тебя искал. Места себе не находил. Лена, ты меня слышишь? Если ты меня слышишь... Появляется врач. Я люблю тебя. Извините, а вы как тут оказались? Вы кто? Муж? Родственник? Муж, родственник. Я не понимаю. А, это не важно. Я хочу ее забрать. А, то есть как? Это невозможно. Вы ее не довезете. Антон замирает, затем улыбается. Я довезу. Биатлон. Ночная трасса. Заснеженный фонари. Лыжник с ружьем за спиной мчится по трассе. На огневом рубеже его ждет отец и невысокий мужчина с седыми усами. Константинович, ты из ума выжил? Ты зачем над парнем издеваешься? Заставляешь его тренироваться день и ночь? Что ты ему такое наговорил? Зачем? Ничего я не говорил, а что тренируется, правильно делает. Да, про сборную не говори ему ничего. Может, найдется спонсор. Лыжник мелькает между темных, разлапистых елей. Не сбавляя темпа, Круглов-младший выезжает на ночное стрельбище. Занимает позицию. Снимает со спины винтовку. Круглов-старший наблюдает за сыном с трибуны. Стрелок передергивает затвор. Стреляет из положения стоя. Николай-старший приближается. В руках Николая мишень. Слабовато для будущего чемпиона. За дыханием следи. Круглов-старший оценивает стойку и выдержку сына. Так, подожди. Круглов-старший направляет ствол винтовки вверх. Подбирает со снега стреляную гильзу. Стой. Опускает ствол винтовки в руках сына параллельно земле. Попробую держать. Устанавливает гильзу на оптический прицел винтовки. Гильза падает почти сразу. Винтовка должна быть продолжением твоей руки. Честь у тебя. Тогда сможешь удержать гильзу. Как на руке. Дай левую руку вытяни. Николай устанавливает гильзу на кисть руки сына. Гильза стоит. Так же легче? Намного. Ну, подбрасывает руку сына, гильза улетает. Ты когда стреляешь, что видишь? Сын улыбается. Снег, мишени, деревья, флажки. Оглядывается на отца. а должен видеть только одну мишень. Свою цель. Давай, собирайся, пойдем. Кругловы возвращаются домой. На соревнованиях твой самый главный враг ты сам. Вот сможешь выдавить из себя максимум, на что ты способен, ты победишь. А вообще знаешь, что самое главное? Оба усмехаются. Выдать свой максимум. Хорошо отдохнуть. Спать иди. Пап, да рано. Понял. Николай-младший хлопает отца по плечу и уходит. Николай-старший доволен. Утро. Отстрелявшись в позиции лежа, спортсмен в красно-синем костюме встает на лыжи. Тренировка отца и сына продолжается. Николай-младший бежит на лыжах по заснеженной утренней трассе. Огневой рубеж. Крупно. Оптический прицел винтовки. Гильза не удерживается на стволе винтовки и падает. Николай-младший раздосадован. Поздний вечер. Николай-старший отмечает время на секундомере. К нему подходит мужчина с седыми усами. Константинович, ты молодец. Хитрый молодец. Не сбил парня с настроя. Молчал, как рыба об лёд, мне ничего не сказал. Ты что, поплак я сегодня? Нормально, нормально. А я думаю, зачем? Ты зря парня-то гоняешь, а? А в чем дело? Почему зря гоняешь? Как? Давай-ка еще раз. Как в чем дело? Поздравляю! Ты поедешь в сборную! Нашли спонсора! Что, были проблемы? Так, были, не были, я сказал еще раз. Николай-младший уезжает. Молодец! С тебя столик в столовой. Мужчина уходит. Николай-старший провожает его взглядом. Ночной клуб, танцпол, танцующая молодежь. Мелькает свет. Бармен разливает спиртное по бокалам. В углу за столиком Аня Синицына с подружкой. Тебе что, здесь совсем не нравится? Да нет. Паша, привет! Мне, как всегда, для начала рыжую обезьяну. Хорошо, сейчас принесу. А что это, эй? Сейчас узнает. Светлана Журова в нарядном синем платье пробирается между танцующими. Золотые волосы красивой волной лежат на ее плечах. На высоком помосте извивается девушка в красном платье. Мужчины заглядываются на Светлану. Ане наливают в бокал что-то горящее синим пламенем. Эй, погоди, я сейчас. Светлана замечает скучающую Аню. Синицына! Аня не верит глазам. Светлана Сергеевна, что вы тут делаете? Светлана садится за столик Ани. Ну, какая же я тебе, Светлана Сергеевна? Просто Света. Запомнила? Здесь же полно молодых людей. Кто-нибудь может услышать. А я вот повеселиться пришла. Вы повеселиться? Я живу полной жизнью, имею право. И потом, иногда нужно отдыхать. Ты, кстати, меня неправильно поняла. Я тебе никогда не говорила, что нужно уходить из спорта. Никогда. Да какая же разница? Буду учебу подтягивать, скоро в институт поступать. Понятно. А мне кажется, успеть можно все. Нельзя бросать то, что ты любишь. Нельзя. Так можно вообще все растерять. А фигура? А что фигура? Говорят, из-за коньков ноги потом как мужика будут. Да ты что? Серьезно? Светлана смотрит на свои ноги. Как у мужика, говоришь? Светлана на помосте. Танцует, демонстрируя красивые ноги в туфлях на высоком каблуке. Я больше 20 лет на коньках. Где ты видишь ноги, как у мужика? Кто тебе вообще такую чушь сказал? Аня восхищенно смотрит на Светлану. На движение ее стройного тела, на платье с обнаженной спиной. Просто вытащил. Мужчина играет с малышом. Поздний вечер входит Светлана. Привет. Где ты была? А что это мы не спим совсем? Проснулись уже. Где ты была? Бегала. Прям забегалась совсем. А это вам новую форму выдали? Удобно бегать? Нравится, да? Нравится. Ладно, ты меня раскусил. Я в ночном клубе была. Так, интересно. А что это у нас за забег такой по ночным клубам в 4 утра? Ну, если честно, я спасала человека. Завалила, так сказать, на себя общественные нагрузки. Какие общественные нагрузки, Свет? Они что там, с ума посходили, что ли? Куда это мы поползли? Давай, куда, давай, куда? Как будто они не знают, что ты и так загружена, больше некуда. Светлана кладет руку мужу на плечи. Ну не злись, пожалуйста. Сделай лучше для меня доброе дело. Поставь будильник на 7. Мне на тренировку. Чего уж теперь? Можешь сразу туда ехать. Светлана целует мужа в затылок. И коньки можешь не снимать. Так и ходи в коньках. Да. И в ночной клуб. И в кровать. Да? Да. Мать Ани тренеру. Кошмар какой-то. Холодно, сыро, безлюдно. Катакомбы какие-то. Я у вас третий раз спрашиваю, где моя дочь? Вот где мой ребенок? Чем он занимается сейчас? И с кем она? М? Нет ответа, да? Мама. Светлана Сергеевна! Вы чего тут творите? М? Иван, здрасте. Вы зачем мою дочь здесь силой держите? Так, стоп, тут никто никого насильно не держит. Держите, держите. Наобещали неизвестно чего. Вот она уши развесила. Вам здесь что, одной скучно, да? Между прочим, из-за вас Нюся мимо института пролетит и в 20 лет будет на заводе работать. Ваша дочь способна и учиться, и побед добиваться. Удобно тебе так говорить. Мне все рассказали. Тебе на пенсию уже пора, да? Светлана снимает с плеча сумку. Ну, вот в таком тоне я с вами разговаривать не буду. И ваша дочь, она взрослый человек. Она сама способна решить, что ей делать. В длинном коридоре катка Светлана, Аня, мать Ани, тренер. Че смотришь? Домой пошли. Ну что, лед заливать? Мать дергает Аню за руку, та обрывается. Кататься еще будете? Не кататься, а бегать. Светлана улыбается. Бегать? Светлана поправляет солнечные очки. Глаза ее искрятся. Бегать будем. Раздевалка детской хоккейной команды. Вчера у Нати новый зять нашел. Тоха с моего класса, Светка из 7 Б. Любви признался. Да ладно. Зуб даю. Ссылку на ролик скинешь? Ладно. И мне. Юный хоккеист Боря грустно тащит свою сумку по коридору спортклуба мимо витрины с формой прославленных мастеров. О, майку Ковальчука снимать пора. Мальчишка, шедший сзади, трогает витрину. Не трожь майку. Мальчишка оборачивается. Ты чё? Он же играть не умеет. Ни одного гола не забил. Не смей трогать майку. Слышь. Чё, влюбился, что ли? Может быть, видео еще снимешь? Боря ставит сумку и клюшку, подходит к мальчишке и бьет того кулаком в лицо. Завязывается драка. Дома. Боря открывает входную дверь. Заходит. Запирает за собой дверь. Заглядывает в коридор на кухню. Прошмыгивает к себе в комнату. В дверях комнаты сына появляется мама Бори. Почему ты опять так поздно? На тренировке задержался. Опять тренировки? Уроки ты ночью делать собираешься? Надо будет, и ночью сделаю. Смотрите-ка, какой крутой. Мам. Боря поворачивается к матери лицом. Все хорошо, все нормально. Господи, что случилось? А? Все в порядке. Покажи. Мать внимательно разглядывает подбитый Борин глаз. Берет сына за руку и ведет к холодильнику. Мать открывает морозилку, что-то ищет. Наконец, достает упаковку мороженого в фольге. И мигом прикладывает к синяку сына. Ай, ну опухнет все. Ну прости, сынок. Что у вас там? Да отлично все, у Бори фингал. А, ну молодцы, молодцы. Мать садится на стул перед сыном. Ну и что случилось? Ты была права, мам. Хоккей — это не для меня. Мама смотрит в глаза сына, затем встает и отворачивается. Отходит к двери, облокачивается на косяк, собирается с мыслями. Оборачивается на сына, резко бьет по косяку ладонью. Чушь полная. Мать бросает мороженое на стол и берет сына за руки. Запомни, сынок, если ты за что-то берешься, невзирая ни на что, доводи это до конца. И делать это нужно очень хорошо. И если ты будешь стараться, у тебя все получится. И в учебе, и в хоккее. Ты наш сын. И мы в тебя верим. И запомни, что бы ни случилось, мы тобой гордимся. Мама обнимает сына. Я очень тебя люблю. Мама берет сына за плечи. Ты хоть победил? Боря мотает головой. Вообще-то нет. Ну ничего. Мы еще отыграемся. Сын смотрит на маму с любовью. Телевизор в другой комнате. Мы снова в Канаде. Сегодня Россия играет в полуфинале чемпионата. Что, срок? Со сборной Финляндии. Последний... Мам, там сейчас полуфинал идет. Можно я посмотрю, а потом все сделаю? Обещаю. Обещаешь? Боря идет смотреть полуфинал. Мама вздыхает. сноуборд. Разноцветная толпа у подножья снежного склона. Журналисты берут интервью у спортсменов. Катя идет сквозь толпу, не поднимая глаз на снимающих ее фоторепортеров. Утыкается в тренера. Илюхина, куда летишь? Скорость – это хорошо, но и... Внимание. Бегом на тренировку. Хорошо. No comments. Мы из России. Тренер оборачивается, дергает плечом. Ну а что я тогда должен вам тут? На трассе все увидите. Понимать должны. Катя на трассе. Спускается красиво, уверенно обходя синие и красные флажки. Репортеры снимают на фото и видеокамеры. В конце трассы Катя падает. Тренер Илюхин вздрагивает, задирает на лоб солнечные очки. Репортер вопросительно смотрит на него. One moment. Тренер подбегает к Кате. Ну в чем дело-то, Катя? Тебя как будто подменили. Ну дома же все получалось. Не знаю. Что делать? Тренер трет глаза. Медали нужны. Да не переживайте вы так. Нормально все будет. Точно? Обещаю. Катя кивает головой. Окей, сейчас все будет. В номере Катя просматривает запись своего спуска и падения в мониторе ноутбука. Детская ошибка. Как будто первый раз на сноуборд встала. Что же со мной творится? Катя берет мобильный и смотрит ролик. Нужно плавно уложить борт. Потом точная посадка. Катя улыбается воспоминаниям. Сашка. Красиво. Пишет сообщение. «Мне тебя не хватает». Сообщение отправляется. Подъезд многоквартирного дома. Антон идет вверх по ступеням с большим пакетом в руке. Возле двери его квартиры стоит пожилая худощавая женщина с короткой седой стрижкой. Жмет кнопку звонка. Поговорить надо. Антон ставит пакет, достает из кармана ключи. Медлит открывать. Смотрит в загорелое лицо женщины. Пойдемте там поговорим. Антон и женщина поднимаются по лестнице и выходят на крышу дома к ограждению. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Ну ты головой своей подумай. Небесный простор. Все, к чему ты шел, всю свою жизнь, одно мгновение. Антон смотрит в небо поверх головы своей собеседницы. Понимаешь, я каждый день этих пацанов тренирую. Каждый день. Ни у кого нет таких способностей, как у тебя. Ни у кого, слышишь? Женщина смотрит вниз на город. Я как только тебя увидел, я думаю, вот этот пацан, он точно будет чемпионом. Вот этот точно будет чемпионом. Золото возьмет. Ничего не может быть важнее для спортсмена. У женщины короткая седая челка, острый взгляд, одета в синюю рубашку и синие штаны. Если я сейчас с ней, значит, есть что-то важнее. Антон спокоен и серьезен. Женщина сдвигает брови. Тренер отводит острый взгляд, напряженно вздыхает. Собирается с мыслями. Хочешь, я тебе в пару дам Соколову? Ситникову дам? Кого хочешь, того и дам. Антон усмехается. На Олимпиаду поедете. Ты вспомни, как мы мечтали с тобой об этом. Ты помнишь, как ты говорил, мы привезем это золото. Тыкает Антона кулаком в живот. Но я хочу только с ней. Антон смотрит на тренера с высоты своего роста. Та опускает голову, глубоко вздыхает, сует руки в карманы, коротко кивает. Ты понимаешь, что она инвалид? Антон меняется в лице, отворачивается, идет по крыше. Она смотрит вслед Антону, затем вниз на улицы города, поворачивается. Она не стоит этого! Квартира Антона. Цветы на комоде возле окна. Антон достает из пакета апельсин. Теплый свет заката красит белые стены и занавески. Антон чистит апельсин. Усмехается, идет в залитую закатным светом спальню. Садится на край широкой кровати и смотрит на лежащую Лену. Глаза ее закрыты. Стоит. Антон поднимает бессознательную Лену на руки, несет в ванну. Пенная струйка стекает по обнаженной спине Лены. Белоснежная пена в ванне, снегопад за окном. Антон опускает ноги Лены с кровати на пол, катает по ее лодыжкам зеленое яблоко. Антон за подмышки поднимает Лену. Ее безвольные ноги касаются пола. За окном весенняя капель. Лена сама садится на постели навстречу Антону и крепко обнимает его. Летнее солнце пробивается сквозь листву. Из клиники выходят Лена и Антон. Их догоняет доктор. Я прошу прощения. Лена, Антон, я только что получил вашу томограмму. Вы понимаете, в чем дело? Лена, таких результатов не бывает. Вам нужно гулять, дышать свежим воздухом, ну, возвращаться к нормальной жизни. Антон и Лена внутри старого заброшенного здания. Обшарпанные коридоры, оборванная проводка, обломки, мебели на полу. Лена заглядывает за угол, озирается, улыбаясь. Антон! Антона не видно. Ты где? Антон! Лена пугается. Выходи! Неожиданно Антон выпрыгивает откуда-то сбоку. Пойдем. Антон ведет Лену за руку. Да мы идем, ты можешь мне заказать? Это сюрприз. Антон и Лена выходят из гулкого коридора. Глаза Лены широко распахиваются. Лена не верит своим глазам. Антон держит ее за плечи, отпускает. Лена неуверенно идет вперед. Перед ней ледяное пространство крытого катка, скупо освещенное сверху немногочисленными фонарями. Потрясенная Лена подходит к ледяной кромке и останавливается. Антон встает рядом с Леной, смотрит на нее. Влюбленные берутся за руки и смотрят друг на друга. Скупой свет льется на ноги в коньках. Коньки неуверенно стоят на льду. Лена приседает и ладонью в перчатке гладит лед. Лена поднимает лицо к Антону. Я хочу научиться летать. И сколько бы меня ни бросали, никогда не падать. Лена встает и медленно и неуверенно катится к Антону. Антон протягивает ей руки. Лена и Антон крепко обнимаются. В лице Антона счастье и нежность. Молодец. У тебя все получилось, ты видишь. Антон держит Лену за руку. Оба поворачиваются лицом к ледовому пространству. Давай. Держась за руку, пара скользит в освещенный центр катка. Несколько тренировок спустя, выполняя пируэт, Лена падает. Сжимается на льду в испуганный комочек. Антон, закрыв лицо руками, опускается рядом с ней на колени. Лена плачет. Антон нежно трогает ее плечо. Лена! Лена! Лена! Антон помогает Лене сесть. Лена, у меня ничего не получится. Ты же видишь, я не могу. У тебя все получится. Нет. Все хорошо. Я инвалид. Все хорошо. Не мучи меня, пожалуйста. Успокойся, успокойся. Не мучай. Все уже получилось. У меня ничего не получится. Ты слышишь меня или нет? Ну, пожалуйста, ну нет. Все падают. Ты слышишь, что я говорю? Да, нет. Давай еще раз. Нет! Лена смотрит в лицо Антону. Затем медленно опускает голову. Антон успокаивающе гладит ее по плечу. Я каждое утро просыпаюсь счастливым. И каждое утро вижу твою улыбку. Лена, мы столько всего вместе прошли. Я даже был готов к тому, что ты никогда не встанешь. Но сейчас я хочу тебя кое о чем попросить. Пара сидит на льду в центре катка. Лена поднимает на Антона залитое слезами лицо. Просто улыбнись. Антон бережно прикасается к лицу Лены обеими руками. Спустя несколько тренировок Антон и Лена танцуют на льду. Танец повторяет историю их знакомства. Антон ухаживает за Леной, а та избегает его. Антон подхватывает и подбрасывает Лену, задавая ей вращение. затем ловит и держит в объятиях. Видишь, все получается. За кругом Света стоит тренер Антона, женщина с короткой седой стрижкой. Она хлопает в ладоши. Плохо. Техника отсутствует. Жду завтра. 6:45. Тренер размашисто уходит. Антон и Лена смотрят друг другу в глаза. Улыбаются. Биатлон. Трибуны полны тепло одетых болельщиков, размахивающих трехцветными российскими флагами. Лыжники с винтовками за спиной мчатся к огневому рубежу. Почти одновременно спортсмены занимают позицию для стрельбы. Комментирует Дмитрий Губерниев. Итак, мы продолжаем наш репортаж. Дамы и господа, есть повод для оптимизма. Круглов отлично идет по дистанции. И ему остается обойти норвежца. И российский спортсмен станет лидером сегодняшней гонки. Стреляют в верхней стойке. Николай выступает в сине-белом костюме. Отстрелявшись, Николай забрасывает винтовку на спину. Спортсмены приближаются к финишу. Давай, Коля! Николай вырывается вперед. Круглов атакует, обходит соперника и... Николай падает и катится по инерции в снежном крошеве. Как же так? Посмотрите, что произошло! При вхождении в поворот, на спуске, падение! Обидное падение отодвигает Круглова только на 5-е место. Встает вопрос о его участии в эстафете. Травма, полученная при падении, может оказаться серьезной. Николай сидит в пустой раздевалке, крутит в пальцах гильзу, ставит ее на тыльную сторону ладони. Гильза стоит ровно. Николай смахивает гильзу и с досадой опускает голову. Николай оборачивается на звук шагов. Входит тренер команды. Тренер ждет ответа. Николай удручен. Ну, что там? На небольшое растяжение, ничего серьезного. Ну и зачем нужно было так рисковать? Тренер наклоняется над Николаем. Твое участие в эстафете под вопросом, ясно? И вообще, Коль, ты чего трубу-то не берешь? Забыл, что ли, про свое интервью? Если честно, сейчас не до этого. Николай отвечает мрачным взглядом. Ладно, ты давай, не кисни тут. Вот интервью дашь, и тогда можешь завязывать с большим спортом. Тренер уходит, оборачивается в дверях. Шучу. Ну, шутка, шутка это. Все, давай, бегом, этот корреспондент тебя в лобби-баре ждет. Да иду я, иду. Бегом. Николай входит в бар, прихрамывая. Мужчина в черном костюме встречает его. На столике раскрытый ноутбук. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Меня зовут Хэкки. Мы знакомы с вашим отцом. Мы с ним были... Соперники? Да, именно. Соперники. Я на Олимпиаде выиграл серебро. А он золотую медаль. Да. Жаль, конечно, что ему так пришлось ею распорядиться. Как распорядиться? Ну как, вы что, не знаете? Он ее продал. В смысле? Вы что, не знали? Николай меняется в лице. Вы знаете, я пойду, у меня дело срочно. Николай, а интервью? Потом. Хэкки недоуменно смотрит вслед Николаю. Николай бежит по коридору, по ступенькам лестницы наверх. Ночь, трасса, освещенная фонарями. Николай тренируется. Падает снег. Николай смотрит в прицел винтовки. На оптике, как влитая, стоит гильза. Ток-шоу о хоккее. Друзья, я вас поздравляю. Послезавтра, в день столетия хоккея, нас ждет финальный матч с родоначальниками этой игры. И вот в преддверии финала... Меня интересуют шансы Ильи Ковальчука на попадание в состав. Павел Викторович, как вы думаете? Я бы ставку на Ковальчука не делал. Канадцы считают его ключевым игроком их сборной. А вот я вчера случайно наткнулась на ролик в Ютьюбе. Павел Викторович, YouTube — это такой сайт, в который выкладывают всякие смешные ролики. Я знаю, что такое YouTube. А, ладно. Ну так вот, и в разделе «Прикольно» я наткнулась на ролик с Ковальчуком. Очень интересно. Давайте посмотрим. На экране красная форма Ковальчука меняется на канадскую желтую. Ну, уважаемые телезрители, так, конечно, нельзя. Шестеро против четверых — это не по правилам. Главное, чтобы это не оказалось правдой во время финального матча. Да не, это ему просто перекрасили форму, а так-то Ковальчук будет выступать за нас. Но нас ждет финал, и мы увидим, за кого будет... Юный хоккеист Боря перед телевизором. Мам! А где у нас камера, мам? Сборная России по хоккею в раздевалке. Илья поздравляет товарищей после матча. Россия вперед! Молодец, Саня. 4-0. Молодцы. Красава! Отлично. Ролик на мониторе ноутбука. Да ладно, Илю, хрень какая-то. Слушай, не обращай внимания. Подожди, дай посмотри. Илья перед монитором смотрит ролик со сменой цвета формы. Его друзья морщатся. Друзья отводят взгляд. Илья останавливает ролик. Друзья смотрят на Илью. Весело. А что такое? Поздравляю. Отличная игра. Илья показывает большой палец и выходит из раздевалки. Илья идет по коридору. Подходит к комнате тренеров. Дверь в комнату открыта. Федоров и Овечкин у нас в третьей пятерке. И остается... И там у нас Даня Марков, Дима Калинина, Финогенов, Терещенко и пятый... Илья стучит в косяк двери. Вызывали? Илюш, заходи. Разговор есть. В комнате трое тренеров. Илья остается стоять в дверях. За спиной Ильи стенд с кубками и другими наградами. Тренер сборной садится за стол. Да ладно, Вячеслав Аркадьевич. Не идет у меня игра в последнее время. Чё-то совсем. Я же вижу, что меня никто не верит уже. Не, правда, я могу не выходить. Для команды сейчас важнее победа. Я все понимаю. Тренер собирается с мыслями. Поднимает взгляд на Илью. Будешь в составе. Илья замирает. В глазах его надежда. А выпускать или нет, я решу во время игры. Крупно. Лицо Ильи. Илья кивает. Хорошо. Илья улыбается и выходит. Скупо освещенная хоккейная площадка. На льду одинокий игрок. Это Илья Ковальчук. Илья делает разворот, замахивается клюшкой, ударяет по шайбе. Техник машины, заливающий лед, уворачивается от летящей шайбы. Стоп, скейтинг, плиз. Айс препарейшн. 10 минут, окей? Крупно глаза техника. Илюх, ты что ли? Продолжай тренироваться. Не парься, я потом залью. Илья возвращается к тренировке. Техник встает за бортиком. Фары ледовой машины освещают лед. Илюха! Илюха! Вперед! Илья оглядывается. Его движение становится энергичнее. Замах, удар. Гол! Илья машет рукой. Все, все, все. Илья делает круг мимо ледовой машины с горящими фарами и останавливается возле техника. Спасибо, что подождал. Да, не за что. То, что я уже последние 5 лет живу в Канаде, все равно ничего не значит. Все равно болею за наших. Правильно. Кстати, ты ролик на YouTube видел? С формы-то? Смешно. Я про другой ролик. Техник дает Илье смартфон с роликом. Сноубординг, гостиничный номер. Катя Илюхина на кровати перед ноутбуком. Катя вскакивает на стук в дверь и бежит открывать. Сашка! Входит Саша с букетом красных роз. Саша целует Катю. Как ты здесь оказался? Ну, как, ты же сказал, чтобы я приехал. Я приехал. Саша! Тихо, тихо. По-моему, кто-то идет. Катя отпрыгивает от Саши. О, понятно. Все как обычно. Ну чего, давай, рассказывай, как у тебя дела? Да никак. Не могу я себя побороть. Для меня важно хорошо откатать, но если на меня смотрят люди, то все, обязательно свалюсь. Еще тренер говорит, что если медали не будет, то совсем без денег федерацию оставит. Ну, может, кто кроме тебя завоюет медаль? Катя сдвигает брови. Ну, я ему уже пообещала. Понятно. Надо действовать быстро. Значит, у меня есть идея. Если будешь делать все так, как я тебе говорю, то с медалью может получиться. Только ты меня можешь после этого возненавидеть. Я готова. Я готова. Катя прыгает. Я готова. Да понял я. Илюхина? Входит тренер. Саша прячется за угол. Так. Что здесь происходит? Ничего. Готовлюсь к пресс-конференции. Это хорошо. Я уже размялся перед ней. Пресс-конференция через 20 минут. Ты готова? Я готова. Хорошо. Тренер оборачивается в дверях. Не опаздывай. Тренер уходит. Ух. Ну, отлично. Вот с пресс-конференцией мы и начинаем. Пресс-конференция. Нам очень нравится состояние трасс. Очень. Хороший климат. Тренер крутит в пальцах ручку. Перелет был непростой. Ручка выскальзывает из пальцев тренера и падает перед столом. Ничего, я потом сам подниму. Но команда уже адаптируется и возвращается к привычным для нас хорошим условиям тренировок. Саша делает Кате знаки глазами. Катя отрицательно качает головой. Вот такие дела. Если у кого-то что-то, то... Да. Да. У нас вопрос к Илюхиной. Катя, вы впервые на соревнованиях такого уровня. Что больше всего удивило? Здесь очень оживленно. На вас это не давит? Нет. Давит. И даже очень. Саша делает Кате знак рукой. Катя наклоняется, достает красный шарик, вдыхает из него воздух. Тренер в недоумении. Но я серьезно настроена на победу. Я всех порву. Катя улыбается. Открыто вдыхает из шарика воздух. Я монстр сноуборда. Катя счастливо улыбается Саше. Такие дела. Смеется тренер. Саша у игровых автоматов. Катя шлепает Сашу газетой по лбу. Я тебя убью. Я тебя тоже люблю. Смотри, что написали после пресс-конференции. Сноуборд по-русски — это смешно. Но это правда смешно. Че, как прошла тренировка? Лучше. Но пока не идеально. Что делаем дальше? Саша увлекает Катю за собой. Идем? Надо переодеться. Саша выводит Катю на сцену караоке-бара и снимает повязку с Катиных глаз. Катя пугается. Да. Ты с ума сошел? Я не умею петь. Так, спокойно, спокойно. Тут никто не умеет петь, поэтому они пришли в караоке. Just one moment, okay? Послушай, сейчас просто доверься мне, успокойся. Все будет хорошо. Давай. Катя остается на сцене одна. Саш, что это за песня? Моя любимая песня. Катя в замешательстве. Катя одета в красивое желтое платье. Ее золотистые волосы волной переброшены через плечо. На мониторе появляется английский текст. Саша выпивает бокал шампанского. Катя волнуется. Катя решается петь. Только скажи, дальше нас двое. Только Саша беззвучно шевелит губами. Аэродрома мы убежим. Нас не догонят. Дальше одни. Дальше одни. Ночь проводи. Прячь наши тени. За облака. За облаками. Нас не найдут. В зале начинают танцевать. Катя чувствует себя раскованнее, снимает микрофон со стойки. Катя танцует, кружится с поднятой вверх рукой, цепляется высоким каблуком за провод и падает. Поднимает руку с микрофоном вверх, садится на сцене, улыбается зрителям, почти не смущаясь. Смотри, у меня медаль. Солнечное утро на трассе. Катя стоит со строгим лицом и смотрит вдаль. Подходит тренер. Встает рядом. Снимает с глаз солнечные очки, щурится на солнце. Ты помнишь, что ты мне обещала? Медаль. Катя отвечает, не поворачивая головы. С Богом. Тренер надевает очки и уходит. Катя выдыхает сквозь зубы. Продолжая размеренно дышать, Катя опускает на лицо защитные очки. Не глядя на машущих флагами зрителей на трибунах, на других спортсменов, Катя спокойно идет на старт. Катя словно стирает всех присутствующих из реальности своего внимания. Никого нет. Катя отпускает борт, как показывал Саша когда-то. Борт падает точно к ее ногам. На лице Кати полное спокойствие. Трибуны становятся безлюдными в Катином воображении. Перед ней только трасса. Катя спокойно выдыхает и берет старт. Набирая скорость, Катя минует флажки легко и изящно. Сверху трасса гигантского слалома выглядит бесконечной. Катя уверенно скользит между флажками. Снежное полотно сияет и искрится в лучах солнца. На вираже Катя касается рукой плотной снежной поверхности. Кант борда взвихривает снег на вираже. Трасса пройдена. Катя тормозит. Катя останавливается, задирает очки на лоб и оглядывается. Теперь Катя видит полные трибуны восторженных людей и слышит их приветствия. Катя счастливо улыбается, приветственно кивает головой в белом шлеме. Вечер. Награждение победителей. Длинные ленты разноцветных дымов от факелов. Катя стоит на пьедестале, улыбаясь, машет букетом цветов. Распущенные волосы Кати струятся по плечам. Катя машет букетом стоящему в толпе Саше. Его лицо светится счастьем. Сквозь толпу пробирается тренер. Илюхина! Илюхина! Тренер подхватывает Катю, кружит в объятиях. На, молодец. Вручает Кате большой букет цветов. Катя бежит к Саше. Тренер позирует перед камерами. Фигурное катание. Тренировка. Антон и Лена отрабатывают бросок с вращением. Лена приземляется, но, не удержавшись на ногах, падает. Антон помогает Лене подняться. Ну ты раскрывайся вовремя! Еще раз! Если ты не будешь стоять на ногах, то никаких медалей вообще не увидишь. Тренер прислушивается. Борись за выезд. Антон, ты считаешь, я одна виновата в том, что у нас ничего не получается? В данном случае, да. Ты знаешь, мне жаль, что ты стал видеть во мне только спортсменку. Лена отворачивается. Просто надо быть повнимательней. Лена злится. Антон берет ее за руку. Работаем. Тренер смотрит строго. Пара разгоняется, и Антон еще раз бросает Лену. Стоять! Лена удерживается и катится в ласточке на одном коньке. Затем отворачивается и направляется к бортику. Лен! Лена садится за бортиком, ото всех отвернувшись. Всхлипывает. Родная моя! Раз ты ввязалась в эту драку, нету другого выхода! Лена поворачивает голову. Не сделайте чистый выброс! Сдаем билеты, не едем на Олимпиаду! Пусть другие едут! Кто это может? Лена всхлипывает. Мы по телевизору будем ее смотреть! Вареники в это время есть! Лена сидит на лавке, сложив руки на коленях. Плачет. Не сделайте чистый выброс, домаются ли людям. Работаем. Огни посадочной полосы. Садится самолет. Ну что ж, друзья мои, впереди очень непростые соревнования. Мы в Солт-Лейк-Сити, и вся Северная Америка болеет за наших главных соперников. Канадскую пару Солье-Пелетье. Как выдержать этот прессинг? Ведь все, в том числе и судьи, понимают, на каком льду мы сегодня катаемся. И чью победу ждет многотысячный стадион, многомиллионная страна, да что там, весь континент. Но мы еще посоревнуемся, уверяю вас. Ведь наши Лена и Антон прошли очень серьезные испытания, чтобы оказаться здесь. Мы уже знаем силу их воли. Общая тренировка. Все спортсмены на льду. Фигуристка наезжает на Антона, сбивает его с ног. Антон неловко падает на руку. Спортсменка отворачивается и уезжает. Она доска слепая. Она что, специально это сделала? Я сначала даже не поняла, почему ты меня толкнула. Лена и тренер встревожены. Спасибо. В порядке? Нормально. Все, забыли, дальше поехали. Все, все. Поехали. Канадский тренер отводит взгляд. Коньки канадской спортсменки выбивают ледяной дождь. Так, собрались? Лишний из головы выкинули? На выброс и максимальная концентрация. Все, поехали. Лена и Антон выходят на лед. Готовятся. Тренер наблюдает. Тренер подбадривает Лену взглядом. Антон и Лена встают рядом с тренером у бортика. Антон подает Лене руку. Лена выступает в искрящемся ярко-красном платье с чуть виднеющейся белой нижней юбкой. У Антона дымчато-серая рубаха, светлеющая к плечам, и черные брюки. В начале танца Антон и Лена стоят лицом друг к другу. Их руки синхронно покачиваются. Руки взлетают. Танцоры, словно пара птиц, летящих вдаль. Движения пары полны нежности и доверия. Синхронный прыжок с вращением. Красиво завершив прыжок, пара вращается, сплетясь телами. Антон поднимает Лену на вытянутых руках высоко вверх. Медленно кружится с высоко поднятой на руках Леной. Акробатический разворот Лены в руках Антона. Выход на тодос. Красиво прогнувшись, Лена завершает тодос в руках Антона. Переход на бросок. Бросок. Лена стоит на коньке крепко, смотрит в глаза Антона, улыбаясь. Лена и Антон вращаются, прижавшись спинами. Голова Лены на плече Антона. Лена изгибается на подставленную Антоном руку. Пара замирает красивой статуэткой. Танец закончился. Лена и Антон, не двигаясь, смотрят друг на друга с любовью и восхищением. Целуются. Крепко обнимаются. Лена низко приседает в поклоне, Антон склоняет голову. Антон победно сжимает кулак. Английский текст на экране. Бережная Секрулидзе. Мама, папа! Привет, привет всем! Молодцы, хорошо откатались, хорошо. Выброс был замечательный, все. Как рука? Да черт с ней, с рукой. 20 лет тренировок, и все, ты свободен. На пенсию собрался? Молодец, хорошо, отправлю. Все, давайте. Вращение параллельно? Да, все хорошо. Все. Оценки. 5,9, 5,9, 5,9, 5,9. Низковато? Нормально, все, пошли. Все трое поднимаются. У экрана в баре. Значит, они уступают, да? Антон и Лена поздравляют. Спасибо, да. Все, спасибо, спасибо. Так, пить хочется. На экране следующая пара. Тренер смотрит. Слушай, такой большой у меня до сих пор звенит в ушах. Слушай, я когда эту поддержку делал, у меня было впечатление, что у меня рука трясется. Ну, дед меня так дернул. Когда? Ну, когда мы с тобой пошли на параллельное. Когда? Когда у тебя дернул? Когда? Ничего, хватит, хватит, хватит, ладно. Тренер смотрит на монитор. Пара выполняет тодос. Ну что, они лучше, да? Набор элементов посильнее. Вообще молодцы, откатали как могли. Ты же на пенсию собрался. Ребята улыбаются. Тренер шутит серьезным лицом, поглядывая на экран. Что, так сладенько хочется? Обойдешься. Так спокойно оценки пошли. Все в баре замерли перед монитором, ожидая результат. Да не хочу их видеть. Антон и Лена отворачиваются от монитора. Антон нервничает. Тренер внешне спокойно смотрит оценки. Боженька все-таки есть. Антон с Леной поворачиваются к монитору. Тренер уходит. Да! На экране огорченные канадцы. Антон подхватывает Лену. Они крепко обнимаются. В баре ликование и поздравления. В руках Лены появляется коробочка. Антон! Спасибо большое. Я как будто бы чувствую. Спасибо. Я как будто бы чувствую, что все так случится. Поэтому я хочу сделать тебе сюрприз прямо сейчас. Это тебе. Извини, мама звонит. Да, мама! Да, мы стали чемпионами, мама! Молодцы, ребята! Бар опустел. В руках Лены раскрытая коробочка. В ней маленький велосипедик с разноцветными ленточками на руле. Лена опускает взгляд. На экране цвета российского флага. Флаг поднимается. На пьедестале три пары фигуристов. На первом месте Антон и Лена. Машут цветами, обнимаются. Антон целует Лену. Пузырьки в бокале шампанского. На сцене Валерий Сюткин. Конферансье с бокалом шампанского выходит на сцену. Валерий Сюткин! Лена и тренер в вечерних платьях. Антон в костюме с бабочкой. Валерий, замечательный повод для встречи, не так ли? Замечательный повод. Не хотели бы вы сегодня поздравить наших чемпионов? С удовольствием. Бокал шампанского. Спасибо. Со льдом. Со льдом лучше предложите фигуристам. Они вздрагивают при этом слове. Дорогие Антон и Елена, вы лучшие. И от имени всех болельщиков большое вам спасибо. Спасибо. Поздравляем. Отдыхайте, вы этого заслужили. Тренер в черном, с белым газовым шарфом. Присутствующие поздравляют наших фигуристов. Спасибо. К Антону подходит представительный мужчина. Спасибо. Наклоняется к уху Антона. Спасибо. Антон, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Не понял, ты не нужен. Мужчина увлекает Антона, Лену спасибо. И тренера за собой. Браво! Спасибо. Друзья, мне очень жаль, но я должен сообщить вам, что, к сожалению, канадцы подали операцию, так что теперь остается только ждать, вернут нам наше золото или нет. Так, простите, что как это канадцы подали операцию? Это как возможно? Мы же были лучше. Пионы с победой! Молодцы! К сожалению, мы ничего не можем сделать. Постойте, как это мы ничего не можем сделать? И что, вы вот будете так стоять и ничего не делать? Вот так просто мы будем здесь стоять? Успокойся, Лен, успокойся. Вы что, вот просто так отдадите наше золото? Что ты хочешь? Устроить международный скандал, да? Верните нам наше золото! Что вы стоите? Хоккей, табло, Канада-Россия, 3-2. Продолжается второй период, пока наша сборная проигрывает со счетом 2-3. Морально очень тяжело играть в финале против канадцев на их поле. Поэтому тренеры сделали ставку на опытных игроков, но Ковальчука на площадке мы так и не видим. И вот уже канадцы в нашей зоне разыгрывают очередную комбинацию. Перевод на свободного партнера. Дэнни Хитли выкатывается один на один с вратарем и не оставляет на Бокову ни единого шанса. Шайба в воротах. Канадцы в бело-красной форме обнимаются. К сожалению, сборная России проигрывает в финальном матче со счетом 2-4. Но мы продолжаем верить в наших ребят, и впереди нас ждет третий решающий период. Илья Ковальчук встает со скамейки запасных. Русские болельщики в унынии. Заставка телепередачи. На экране изображение шайбы с названием «Дневник чемпионата». Итак, наши пока проигрывают в финальном матче. Но сейчас я хочу сказать о другом. О невероятном интернет-обращении к Илье Ковальчуку десятилетнего Бори, юного хоккеиста с родины Ковальчука. Простые слова мальчишки о том, что нужно поддерживать, верить друг в друга, нашли отклик в сердце каждого россиянина. И давайте посмотрим. Тренер сборной и представитель Олимпийского комитета входят в комнату хоккеистов. Тренер смотрит на игроков, переводит взгляд на Илью, включает ноутбук. На экране Боря. Понимаешь? Давай, сынок. Я сам хоккеист и знаю, как тяжело отыграть все три периода. Просто продержаться на ногах. А уж достичь того, чего достиг Илья Ковальчук, вообще под силу. Только очень сильным людям. Я знаю, что Илья больше всех переживает, когда команда проигрывает. Он отдает игре все силы. Илья, я знаю, что вы все силы отдаете ради команды. И хотел вам сказать, как будет закончилась игра против канадцев. Спасибо вам за вашу игру. И я горжусь, что каждый день выхожу на лед, где когда-то тренировались вы. Я буду смотреть игру в этом свитере, в котором вы когда-то играли, мне Виктор Анатольевич разрешил. Обещаю вернуть в целости и сохранности, он даже еще лучше будет. Тут, правда, шов где-то разошелся, но мама обещала зашить, да? В общем, давайте верить в Илью, давайте верить друг в друга, и пусть канадцы нас боятся, а не мы. Мы ведь Россия, мы ведь кого угодно победим. Ну? Что? Наши болельщики выглядят сплоченными и заряженными. Борино обращение сделало свое дело. Тысячи людей в интернете начали поддерживать друг друга и прощать. Похоже, мальчишка напомнил нам о чем-то простом и очень важном. Лучше я уже не скажу. Команда притихла. Ковальчук выходит в стартовой пятерке. Тренер выходит. Команда выходит на лед. Илья идет первым. Русские болельщики смотрят на него с надеждой. Девушка держит красную футболку с надписью «Ковальчук» и цифрами 7 и 1. Илья готовится к вбросу шайбы. Канадцы играют жестко, нападают на меню, сбивают с ног. Илья пробивается к воротам, бьет шайбу, шайба в воротах канадцев, гол. Болельщики неистовствуют, Илья улыбается. Команда обнимается. Тренер смотрит на табло. Канада-Россия 4-3. Моих игр главный аргумент с собой ежедневные мощности Ополь. Только они стадионы огни замут самое пекло. Канадцы нападают на Илью группой, сбивают с ног. Илья рвется к воротам, как таран. Новый гол. На трибунах красно от футболок с надписью «Ковальчук». От избытка чувств Илья прыгает на прозрачное пластиковое ограждение. Висит, спрыгивает в объятия команды. 4-4. Судья в полосатой форме поднял шайбу для вброса. Игроки замерли на своих местах вокруг судьи. Вброс шайбы. Сборная России играет собрано, слаженно. На грубость канадской команды не реагируют. Пас Ковальчуку. Илья ведет шайбу. Канадский вратарь замер в воротах. Илья бросает. Шайба летит в ворота. Гол. Илья кричит, расстегивает шлем, бросает его на лед. Запасные игроки сборной России перелезают через бортик, прыгают на лед. Болельщики машут красными футболками. Игроки сборной обнимаются с Ильей. Тренеры и представители федерации обнимаются друг с другом. На табло гол Ковальчук, Канада 4, Россия 5. Биатлон. Сбор команды. И последнее. Я хочу, чтобы вы сами решили, кто из вас побежит завтрашнюю эстафету четвертым. Остальных расставлю сам. Об ответственности рассказывать не стану. Сами понимаете. Николай Круглов смотрит на товарищей. Все молчат. Ну? Я побегу. Тренер переводит взгляд. А нога малой? Николай поднимает винтовку, ставит гильзу на прицел, спускает курок. Гильза неподвижна. Тренер впечатлен, медленно кивает. Хорошо. Второй этап, и мы пока четвертые. Но очень рассчитываем, что сегодня наши ребята все-таки поборятся за призовое место. Николай на старте. Скоро ты готов? Ага. Запасные патроны? Бегу! Тренер смотрит вслед Николаю, качает головой, вздыхает. Николай опускает на глаза очки, дают старт. У нашей сборной еще есть шанс побороться за медаль с французами и шведами. Все решится на четвертом. Очень неожиданным было решение тренеров поставить на самый ответственный четвертый этап травмированного Николая Круглова. Ну что ж, Николай, на тебя теперь вся надежда. Мы за тебя болеем. Николай опускает на глаза очки, дают старт. Николай первым срывается с места. Вы посмотрите, как Николай начинает бежать свой этап. Главное, чтобы этого задора у него хватило до финиша. Круглов-младший обходит шведа. Это невероятно. Тренеры наблюдают гонку из смотровой. Бесполезно. Француз слишком опытный. У Круглова травма. Все решит последний огневой. Спортсмены выезжают на огневой рубеж. Большой монитор показывает их крупно. Спортсмены занимают свои места, ведут стрельбу стоя. Николай прицеливается. Ты когда стреляешь, что видишь? Снег, мишени, деревья, флажки. Я должен видеть только одну мишень. Свою цель. Николай-старший стоит перед экраном телевизора, сжимает руку жены. Мишень. Из затвора вылетает гильза. Цель поражена. Осталась последняя. Цели поражены. Смотрите, тренер счастлив. Семья Кругловых обнимается. Один промах! Это невероятно! Железные нервы у нашего парня! Давай, Коля! Давай! Николай на финише. В его руке российский флаг. На лице Николая счастливая широкая улыбка. Николая обнимают товарищи. Николая обступают журналисты. Николай, Николай, вы только что выиграли золотую медаль. Что вы сейчас чувствуете? Это не мое золото. В смысле? Пап. Николай держит медаль перед камерой. Я вернул тебе медаль. Круглов-старший отворачивается от экрана телевизора. Глаза его блестят. Он медленно и счастливо улыбается. Беговые коньки. Аня Синицына на старте. Аня сразу же вырывается вперед и обгоняет соперницу. Завершая поворот, к финишу Аня приходит первой. Аня снимает очки, капюшон, победно улыбается. На финише Аню встречает тренер и Светлана. Светлана усмехается. Поздравляю, чемпионка. Светлана Сергеевна, я вас поняла. Успеть можно все, как вы успеваете. И про мечту тоже. Тихо. Забыла, что ли? Просто Света. Просто Света. Ты лучше скажи, как у тебя с учебой? Потянула? Еще как потянула. Через 2 недели олимпиада по математике. Если сдам, в институт без экзаменов. Отлично. У меня тоже через 2 недели олимпиада моя. Так что будем решать. Виктор Иванович? Да, здравствуйте, Светлана. У вас упало? Виктор Иванович оглядывается, вопросительно взглядывает на Светлану. Что? Гвоздь выронили. Спортсменки отворачиваются. Светлана Сергеевна, вы обязательно победите. Я буду за вас болеть. Я уже победила. Спасибо вам. Экран телевизора. Олимпиада. Светлана обходит соперницу. Аня прыгает перед экраном. Да! Светлана финиширует. Ей протягивают российский флаг. На экране текст. В 1996 году Елена Бережная получила на тренировке серьезную черепно-мозговую травму. Антон Сихрулидзе забрал Елену из Риги в Москву и взял на себя все заботы по ее лечению. В 2002 году они выигрывают Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов-старший был вынужден продать свои золотые медали, чтобы финансировать подготовку сына Николая к соревнованиям. Первое свое золото Николай посвятил отцу. Позднее он нашел медаль отца и выкупил их. Илья Ковальчук, входивший в топ-10 игроков НХЛ в 2008 году, в финальном матче с хозяевами турнира канадцами сначала сравнял счет в третьем тайме, затем забил победную шайбу. Сборная России завоевала титул чемпиона мира после 15-летнего перерыва. Екатерина Илюхина неожиданно для всех выиграла серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе, принеся первую и пока единственную в истории России медаль в этом виде спорта. Светлана Журова 3 года подряд с 1998 по 2000 становилась серебряным призером чемпионатов мира по конькобежному спорту. В возрасте 34 лет в 2006 году Журова стала олимпийской чемпионкой вторина на дистанции 500 метров. На пьедестале Антон, Лена и канадская пара. Это первый случай в истории, когда 2 пары получают золото. Но не будем обращать внимания на эти закулисные интриги. У нас золотая медаль, и этим все сказано. Я же тебе говорил, что мы вернем наше золото, и мы это сделали. Николай Круглов-младший вешает на стену золотую медаль. На льду сборной России по хоккею Илья Ковальчук. Это для тебя, Россия! Катя Илюхина и Саша. Катя, может, не при всех? Спасибо тебе. Целуются. Светлана Журова поднимает флаг над головой, и он развивается над ней. заходит в раздевалку. Ставит клюшку. Сумку. Достает из сумки шлем. Перчатки. Подходит к своему шкафчику. Открывает. И теряет дар речи. Золотая медаль чемпиона слепит глаза. Входит Илья, наблюдает Борина потрясение. Навсегда отдать не могу. Улыбается. Боря не верит своим глазам и ушам. Илья наклоняется вперед. Мама не разрешила. Ну, на неделю она твоя. Боря молча кивает. Илья берет шлем, клюшку, перчатки. Идет на выход. Оборачивается. Жду тебя на льду. Илья выходит. Боря закрывает рот, приходит в себя и начинает быстро переодеваться. В шкафчике сияет золотая медаль чемпиона. Чемпионы. В ролях: биатлон, Андрей Смоляков, Марк Богатырев, Андрей Федорцов, Михаил Горевой, Дмитрий Губерниев. Фигурное катание: Татьяна Арнгольц, Константин Крюков, Роза Хайруллина, Дмитрий Ставицкий. Сноуборд: Таисия Вилкова, Александр Молочников, Максим Виторган. Беговые коньки: Светлана Ходченкова, Ольга Тумайкина, Игорь Верник, Ангелина Добродного. Хоккей: Александр Чадов, Семен Трескунов, Екатерина Климова, Виктор Гусев, Анатолий Лоботский. Сценарий: Леонид Марголин, Александр Маркин, Эмиль Никогасян, Павел Руминов. Режиссеры-постановщики: Александр Вакулов, Артем Аксененко, Дмитрий Дюжев, Эмиль Никогасян. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца» при поддержке компании «Мегафон» и информационной поддержке издательства «Вечерняя Москва». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков. Технические работы: Денис Малов, консультанты: Сергей Ваншин, генеральный директор института Реакомп, и Александр Иванов, начальник отдела реабилитации Всероссийского общества глухих. Движение точит, как робот. Маяки, игра, главный аргумент. С тобой ежедневные мощности, опыт. Только они стадионы, огни зовут самое пекло. Чемпион мой противник, позор нам целил. Мы забудем, восстанем из пекла. Стать лавры врагу в мире. Я чемпион, вот мой ответ. Мой главный аргумент. Голод до побед. Голод победе. Голод победе. В итоге место займет, будет видно потом. Бросая все силы на то, чтобы лезвие воли рубило бетон. Финт за финтом, атаки парируют тонко. Прилив силы поток, писать не спеши со счетом. Я тип еще тот, ты как противник готов. Ни шага назад, скалит азарт, наждал этот зал. И вот оборону держать до конца. Пощады не зная, жажда в глазах. Животные, мы пришли побеждать, я сказал. Ни шагу назад, ни шагу назад. Воспитали так мама и батя мальца. Высота пьедестала, нога за бойца. Да, и фанаты команды соперника верно. Да будут всегда против нас. Иногда, чтобы взять свой победный трофей, нужно нам проиграть сотни раз. Да, мы терпели фиаско не раз и не два, но сегодня все будет не так. Только победы, ну, братцы, собрались, нам надо вся мощность, мы будем летать. Это праздник мужчины, мы в финале забудем про сложность игры. Те, кто сейчас на вершине, начинали свой путь у подножия горы. Наша цель – максимально возможный отрыв. И наша цель – показать им, что может наш Dream Team.